Глава 9. Славная находка. Вадим Георгиевич подсвечивал фонарем сержанту, пока тот одной рукой стряхивал многолетнюю пыль с решетки вентиляции, а другой прикрывал рот и нос, пытаясь не закашляться. Матвей, в свою очередь, внимательно осматривал одну из стен, пытаясь вытянуть что-нибудь из закоулка в детской памяти. «Ага», — он отыскал щиток с облупившейся синей краской. «Йован?» «А? Посвети, будь добр». Матвей открыл скрипучую железную дверцу и разглядел панель управления с тремя тумблерами, крохотный дисплей и разъем для подключения. Он-то ему был и нужен. «Думаешь, будет работать?» — спросил Йован. «Надеюсь». Как и в случае с рамкой для фотографии, Матвей вытянул шнур ват-браслета, воткнул в разъем контакт и стал заряжать аккумулятор панели всеми имеющимися у него запасами ватт. Минуту спустя он с надеждой, вздохнув и выдохнув, щелкнул всеми тремя тумблерами. Послышался электрический треск. Две из имеющихся пяти светодиодных ламп, установленных на потолке, несколько раз моргнули и через секунду озарили белым светом все помещение. Внутри находились четыре койки и длинная полка, заполненная консервами и крупами, давно просроченными. Посуда из алюминия стояла на небольшом обеденном столике, уложенная в стальной контейнер. Здесь же находились четыре стула, лишний раз намекая на вместительность этого скромного бункера. Была даже полка с десятком книг. Взгляд Матвея зацепился за Кинга, Брэдбери, Чехова. И здесь отец умудрился расписаться в своей любви к литературе, которой заразил Матвея еще с юношеских лет. Бетонные стены обжигали холодом. С этим помогло бы справиться отопление, но оно после переключения всех включателей не подало признаков жизни. Хорошо, что они имели при себе теплую одежду. «А где Есир?» — взволнованно спросила Надя. Все молчали. «Мертв», — сухо бросил сержант. «Мертв?» — повторила она севшим голосом. Затем ее взгляд упал на Арину, которая прижималась к стене. Пятна крови на ее одежде ярко блестели в свете лампы. Вадим Георгиевич тяжело задышал носом. «Как это произошло?» Руки старика сводила дрожь. «Разве...» — он взглянул на Арину. «Разве твой радар или как там его не должен был их засечь, как минувшим утром?» Арина не отвечала. Ее голова была опущена, она словно боялась взглянуть в глаза остальным. У Матвея сжалось сердце. Он подошел к ней, коснулся плеча и медленно усадил на край койки. «Ну, ответишь ты что-нибудь?» — не успокаивался Вадим Георгиевич. «У нее шок», — наблюдая за Ариной, сказала Надя. «Лучше ее не трогать, начальник». Старик поджал губы и молча согласился. «Хорошо», — Вадим Георгиевич посмотрел на Матвея. «Я все равно не понимаю, как мы...» «Тихо», — приказал сержант и приготовил винтовку. Сверху раздалось приглушенное клацанье и щелканье. Затем протяжное рычание. Другого слова подобрать этому звуку было невозможно. Послышалось из вентиляции, заставив Вадима Георгиевича и Йована дернуться от страха, а Тихона подойти поближе к Лейгуру, надеясь на его защиту. Надя, вопреки кровоточащей ране, вытащила из кобуры пистолет. «Думаешь, люк выдержит?» — спросил старик у сержанта. «Не знаю, с виду крепкий, должен». «Главное, не дать им понять, что мы здесь», — прошептал Матвей, не отрывая взгляда от потолка. Команда замерла. Никто не решался сделать лишний вдох. Тихон и вовсе задержал дыхание. Возня мерзляков не утихала. Разбивалась посуда, гремела упавшая мебель, от скрежета когтей сводила челюсть. Пришельцы походили на ворвавшихся в дом грабителей, которые разносят его на куски в поисках наживы. Матвей попытался вспомнить, закрыл ли он дверь, ведущую в подвал. Боже, пускай это будет так, иначе твари подберутся настолько близко, что обязательно смогут их учуять. Но вот прошло несколько минут, и шум стал затихать. Доносящийся рык из шахты вентиляции сменился на вой сквозняка, а охватившее тело дрожь постепенно отступала. «Ушли?» — прошептала осевшим голосом Надя. «Пока что», — ответил Матвей и опустил винтовку. «Ночевать придется здесь. Сейчас лучше наружу не соваться». Собиратель посмотрел на Вадима Георгиевича, ожидая с его стороны очередное возражение. Но тот лишь молча уселся на койку, понурив голову. «У тебя кровь!» — обеспокоенно забормотал Йован, осторожно коснувшись раненого плеча спутницы. «Эй, есть у кого бинты, септик?» «Придется зашивать», — смиренно проговорила Надя, придерживая рану. «Нитка с иголкой тоже понадобится». При упоминании об игле Арина невольно вздрогнула. Возможно, ее шрам на лбу отдался волной боли. Где-то здесь была аптечка. Матвей стал взглядом рыскать по убежищу и смотреть за полками. К поискам аптечки присоединились Йован и Тихон. «Это оно?» — мальчишка указал на небольшой металлический ящик с красным крестом, лежавший под койкой. «Да». Внутри собиратель нашел множество разных таблеток, баночки йода. Срок годности всего этого истек еще лет 30 назад. Хирургические ножницы, нити и бинты. «Эй, возьми». Лейгур достал из внутреннего кармана флягу с бормотухой. «Тут осталось на донышке немного. Для дела хватит». Йован настороженно посмотрел на него, потом на флягу, но все же взял. «Спасибо». Совсем как и месяц назад, собиратель вновь зашивал рану. С Надей проделывать это было в разы проще. Она лишь едва слышно шипела, когда острие иглы пронзало кожу. Но в остальном же стойко переносила боль. В процессе Матвей поглядывал на Арину, которая не произнесла и звука с тех пор, как они оказались здесь. Рядом с ней сидел Йован и поглаживал ее по спине в тщетной попытке утешить. «Матвей!» — заговорил Вадим Георгиевич. — Так что это за место? Как ты нашел его? Собиратель потянул иглу, чувствуя, как спину стали щекотать капли пота. — Это дом моих родителей. Рука Нади слегка дернулась. Даже Арина впервые подняла голову и блестящими от слез глазами посмотрела на него. Тем временем Матвей продолжил. — Отец показывал мне это убежище, когда я был маленьким. «Бывало, мы спускались сюда, и он читал мне книжки, кажется. Я многого не помню». «Чего же ты сразу не сказал, Матюш?» — растерянно спросил Йован. Матвей лишь пожал плечами и проткнул иглой кожу, заставив Надю зашипеть от боли. И правда, что сподвигло его промолчать? Быть может, встреча с родным домом была для него чем-то сугубо личным, о чем он не хотел распространяться? «Да». В начале 50-х строительство такого убежища значилось как дополнительная услуга и была довольно распространена. Вадим Георгиевич коснулся бетонной стены. «Моя тетка, царство ей небесное, жила в Ярославской области в похожем коттедже, и ей тоже нечто такое отгрохали, только побольше. Она, правда, его потом переоборудовала в гигантский погреб. Соленья туда чуть ли не тоннами складировала. «Любила это дело. Заедешь к ней в гости, да хоть чаю попить. А она тебе в дорогу обязательно одну, а то и две банки всучит, каждую весом с хороший такой булыжник». Старик грустно улыбнулся, поглядывая на заставленные просроченными консервами полки, а затем промямлил что-то невнятное. «А зачем?» — спросил осторожно Тихон. «Чтоб чем водочку закусывать было, малой», — ответил старик. «Да я про убежище. Зачем их строить?» «А, ты про это», — отмахнулся прогрессист. «Ну, потому что мир у нас так был устроен, пацан. Сейчас у человечества враги — пришельцы. А раньше мы без них прекрасно глотки друг другу грызли. И не прочь были обменяться здоровенными бомбами, чтобы испепелить миллионы жизней к чертям собачьим. Такая вот у нас природа. Не можем мы существовать, не имея врага, даже себе подобного». «Да и сейчас не сильно что-то поменялось», — добавила Надя. «Разве только бомбы ушли в прошлое?» «Пожалуй», — согласился Вадим Георгиевич. Часы на ватбраслете показывали 10 вечера. Проникающий через вентиляцию сквозняк окутал помещение холодом. Все зашуршали руками, потирая их друг об дружку в попытке согреться. Сержант и домкрат дежурили на ступенях возле люка. Вадим Георгиевич разглядывал потрепанные книжки, разбросанные на полках. И некоторые из них показывал Тихону, советуя почитать. Надя сидела на краю койки и о чем-то тихо беседовала с расположившимся рядом Йованом. Лейгур отстраненно бродил по убежищу. Время от времени подходил к полкам, брал банку консервы и читал ее содержимое, едва заметно шевеля губами, после чего молча клал на полку и проделывал ту же операцию со следующей. Матвей убрал остатки хирургической нити и бинтов в собственный мешок и подошел к Арине, так и не сдвинувшейся с места. «Тебе нужно переодеться». Он протянул ей одну из своих запасных шерстяных кофт. Арина подняла на него покрасневшие глаза. «Пойдем, вон за той полкой тебя никто не увидит». Она молча кивнула и взяла его за руку. Вдвоем они зашли за накрытую брезентом полку, оказавшись в самом дальнем углу убежища. Матвей отдал ей потрепанную кофту. «Можешь отвернуться?» «Конечно». Он услышал, как она стала переодеваться. Собирателя сковало чувство неловкости, но скорее по причине того, что он не знал, с чего начать разговор. Вдруг Арина заговорила первая. «Это моя вина». Матвей осторожно подглядел через плечо, убедившись, что она переоделась. «Датчик, я отключила его», — продолжала она тихо, словно боясь быть подслушанной. «У меня за день накопилось несколько идей, как можно было бы увеличить радиус сигнала. Но на ходу возиться с устройством очень трудно. Вот я и ждала, когда мы, наконец, сделаем привал, и у меня будет время». «Арина», — Матвей подошел к ней и поправил рукав. Свитер оказался великоват. «Даже если бы датчик был включен, ты ничего не смогла бы поделать». «Нет, это неправда», — возразила она. «Мы узнали бы о нападении чуть раньше и подготовились бы лучше. Я чувствую, что я виновата в гибели Есира. Ведь все могло случиться иначе, если бы я только...» Голос ее дрогнул, она не решилась договорить. Матвей обнял ее. «Теперь я понимаю, что ты чувствуешь», — ответила она, прижимаясь к его груди. «О чем ты?» «Из-за того случая в Канаде, из-за Максима». Арина посмотрела ему в глаза. «Это невозможно, Матвей. Мне хочется исчезнуть». Последние сказанные ею слова вызвали в памяти Матвея неприятное воспоминание. Это было 2 года назад. Он возвращался после случившейся в Ванкувере трагедии обратно на восток. Уже завтра судно достигнет экваториального пояса. Придется прятаться от летунов. Но... Ночью он решил выйти на палубу. Вокруг ни души. Все мирно спят, и только плеск воды нарушал безмолвную тишину. В ту минуту его не покидала такая же мысль, которая прямо сейчас разъедала изнутри его названную сестру. Он хотел провалиться, исчезнуть, избавить этот мир от себя. И все, что для этого требовалось, просто перелезть через фальшборт и прыгнуть. Ноги сами повели его к ограждению. Руки коснулись ледяных прутьев из стали. Он перекинул ногу и встал на краю, готовясь спрыгнуть. Перед взором, подобно жуткому видению, встало лицо матери Максима. Ей только предстоит узнать о случившейся трагедии. Матвей ослабил хватку, тело начало клонить вниз, но неожиданно он вспомнил Арину. Ее милую улыбку, ее пятнышки сажи на лице после очередной работы в мастерской. В конце концов он вспомнил обещание, данное ее отцу, Курту Крюгеру. «Ты проследи, чтобы Арина в неприятности всякие не лезла, а то ты ведь ее знаешь». И эта клятва умирающему дала ему сил отказаться от своей затеи и вернуться в койку. Вернуться так, будто ничего и не произошло. «Не говори так», — он крепко сжал ее худые плечи и строго произнес. «Еще раз повторю, здесь нет ни капли твоей вины. Даже не смей корить себя за это, пообещай мне». Арина пристыженно увела взгляд в сторону. Он слегка тряхнул ее и заставил обратить на себя внимание. «Арина, пообещай мне». «Хорошо», — тихо ответила она. «Ты должна быть сильной, сестренка, особенно сейчас, понимаешь?» Она тихонько кивнула. «Эй, глядите, что нашел исландец!» — послышался веселый голос Йована. Все начали стягиваться к дальней стене убежища. Матвей еще раз взглянул на Арину. «Сильной!» — вновь повторил он и отошел от нее. Ему захотелось подбодрить ее, и он не придумал ничего лучше, кроме как сказать: «А тебе идет серый цвет». «Вот как?» Она попыталась выдавить из себя улыбку, разглядывая новый свитер. «Были бы только волосы на месте». «Даже не начинай». Матвей погладил ее по голове, ощутив приятное покалывание щетины на ладони. «Матвей, Арин, где вы там? Идите сюда!» — не унимался Йован. «Ладно, пошли уже посмотрим, чего они там откопали». «До сих пор не могу поверить, что это твой дом, точнее, его часть», — прошептала на ходу Арина. «Я тоже, Арина, я тоже». Как только они вышли к остальным, Матвей заметил, как Йован торжественно положил руку на единственный в убежище столик-ящик с коричневыми бутылками. «Поосторожнее!» — прикрикнул на него Вадим Георгиевич. «Это тебе не глыбы со льдом». «Матвей, гляди!» Йован достал одну из бутылок и передал ее собирателю. «Лейгур, нашел все это там, в шкафу, который в стене». Матвей стал разглядывать бутылку. Этикетка потускнела, разобрать написанное на ней за исключением парочки букв не представлялось возможным. Он откупорил крышку, поднес горлышко к ноздрям и услышал сладковатый древесный запах. «Так чего это, а?» — спросил с любопытством Йован, разглядывая другую бутылку. «Эх, мне бы такую в коллекцию на мой полярный переполох». «Это виски», — ответил Матвей и протянул бутылку остальным, принявшимся по очереди вдыхать пьянящий аромат. «Одна такая обеспечит ваттами как минимум на следующие 3 месяца, если знаешь, кому продать». Когда очередь дошла до Вадима Георгиевича, он, вдохнув запах, сказал: «Да, отец у тебя точно знал, что понадобится в бункере для коротания деньков на случай ядерной войны». «Какой войны?» — поинтересовался Тихон. «Книжек по истории больше читай», — отмахнулся от пацана старик и обратился к собирателю. «Матвей, все же ты хозяин и владелец этого добра. Не будешь ли ты против, если...» «Валяйте», — ответил он. «Тут еще есть куда налить». Йован достал из того самого шкафа 4 алюминиевые кружки и заметил, как Вадим Георгиевич уже потянул пересохшие губы к горлышку. «Эй, дедуля, чего ты, как животное, из горла пить собрался? Мы люди или кто?» «Верно, говоришь». Он с усилием заставил себя поставить бутылку на стол. «Сержант, достань наши кружки из мешков и закуси чем-нибудь. Мне нужно кое-что сказать». «Всем разливать?» — уточнил Йован. «Да», — подтвердил Вадим Георгиевич. «Я не буду, начальник», — ответил сержант, брезгливо посматривая на бутылку. «Будешь, это приказ. Выпьешь немного, не убудет». «А мне можно?» — спросил Тихон, поглядывая на разливаемую по стаканам коричневую жидкость. «Так тебе же братство твое запрещает». «Ну, оно далеко». Вадим Георгиевич захихикал. «Хе-хе, далеко. Ну чего, нальем нашему несовершеннолетнему? А, черт с тобой. Йован, наливай ему, но совсем с ноготок». Арина посмотрела на Матвея. «А мне, Матвей, могу я?» Собиратель заметил, как на него взглянула Надя, будто припоминая их последний разговор. «Тебе решать, Арин, пей, если хочешь». Она едва заметно кивнула и пошла за своей кружкой. «Сегодня всем не то, что можно, нужно», — заявил Йован, наливая домкрату, заинтересованный взгляд которого не сходил с таинственной жидкости. «Конец света, все дела, можно и пригубить немного. Попробую, наконец, что-то помимо этой дрянной картофельной бурды». К Матвею неспешно подошел Лейгур и передал ему нож с гравировкой на лезвии «Беляев В.Н.» и аббревиатурой «ВМФ» на рукоятке. Нож, несмотря на то, что пролежал 33 года в ящике, превосходно сохранился. На нем не было и пятнышка ржавчины. «Полагаю, ты захотел бы себе его оставить», — произнес Лейгур. «Спасибо», — тихо поблагодарил исландца Матвей. «ВМФ? А что это такое?» Тихон с любопытством разглядывал нож. «Военно-морской флот. Мой отец служил там». Матвей спрятал находку в карман. «Эй, исландец, и ты давай, раз уж здесь». Йован ловко управлялся своей единственной рукой, не пролив и капли мимо. Сказывался многолетний опыт в полярном переполохе. «Вот ему не стоило бы», — пробормотал Вадим Георгиевич, уже держа в руках налитый до середины стакан. Но Йован все равно налил и вручил исландцу выпивку, несмотря на безмолвный протест старика. Все собрались вокруг стола. Тихон, изучающе, поглядывал на всех и, взяв кружку, поднял ее вверх, как и все остальные. «Я хочу выпить за человека, которого мы сегодня потеряли», произнес Вадим Георгиевич, придерживая на весу кружку. «За Есира, превосходного врача и отличного солдата. Это не только наша утрата, но и, боюсь, утрата для всего остального человечества, поскольку сегодня подобных ему днем с огнем не сыщешь». Надя тихо кивнула. «Он...» — начала она тихо, потупив взгляд. «Он был хорошим человеком, возможно, лучшим из нас». «Да», — тихо согласился начальник. Матвей обратил внимание, как Арина виновно опустила голову, посматривая на содержимое стола. «В общем, за Есира Раджани, да примет Аллах его душу», — подытожил Вадим Георгиевич и поднес кружку к губам, а за ним и все остальные. Тихон сделал глоток и поморщился. Йован же, напротив, стал смаковать напиток, облизывая губы. Арина потянулась к куску мяса и отставила кружку в сторону, будто бы намекая, что с нее на сегодня хватит. «По-моему, очень даже ничего», — Надя пыталась распробовать напиток. Сержант сделал несколько глотков, протер губы и выплеснул остатки на пол. «Ах, хорошо», — Вадим Георгиевич почесал нос и закусил выпитое мясом. Йован с грохотом поставил пустую кружку на стол. «Ну что, старина, это будет получше твоей бормотухи из картошки?» — спросил товарища Матвей. Здоровяк медленно развернулся к нему и расплылся широкой улыбкой. «Предлагаю еще по одной», — с задором сказал он. «Можно я на этот раз скажу кое-что?» — вдруг спросила Арина. «Конечно, еще спрашиваешь», — воодушевленно воскликнул Йован. Как только все снова оказались наполненными кружками, Арина, немного робея, произнесла. «Пускай никто из нас больше не погибнет. Никто». За это выпили все. Даже Тихон, сморщившись, проглотил все до дна.